Немного погодя, послышалось хлопанье крыльев, вернулся дрозд и не один, а вместе с дряхлым-предряхлым вороном. Почти слепой, с лысой головой, огромный ворон еле передвигался. Опустившись на площадку, он медленно, с трудом скакнул к Торину. «О, Торин, сын Трейна и Балин, сын Фандина!» — прокаркал он. «Я Рок, сын Карка! Карк умер, ты знал его когда-то! 153 года протекло с тех пор, как я вылупился из яйца, но я помню все, что рассказывал отец. Ныне я предводитель больших воронов, живущих в окрестностях горы. Нас мало, но зато мы помним прежнего короля под горой. Большинство моих подданных сейчас отсутствует, ибо с юга дошли великие новости. Одни доставят тебе радость, другие огорчат. Смотри, птицы собираются к горе и к Дейлу со всех сторон, ибо распространилась весть, что Смог умер. Умер! Умер! Умер! Умер! Тихо! Так значит, мы зря боялись! Сокровища теперь наши! Гномы вскочили и запрыгали от восторга. Да, он мертв! Ответил Роак. Дрозд, да не выпадут никогда его перья, видел, как погиб Смог, а ему можно верить. Смог пал в битве с жителями Изгорода 3 ночи назад с восходом луны. Не сразу удалось Торину успокоить гномов и убедить их выслушать ворона до конца. Описав битву, престарелый ворон продолжал. Такова радостная весть, Торин Окиншильд, но... Сюда уже движется войско эльфов, и с ними стервятники, рассчитывающие на бой и кровопролитие. Озерные жители ропшут и причины своих бедствий видят в гномах. Они остались без крова, многие умерли. Смог разрушил их город, поэтому они тоже думают возместить свои убытки за счет ваших сокровищ. Послушайте моего совета. Не доверяйте бургомистру озерного города. Больше заслуживает доверия тот, кто застрелил дракона. Зовут его Берт. Он из Дейла, потомок Гериона. Человек он угрюмый, но верный. Нам бы очень хотелось стать очевидцами мира между гномами, людьми и эльфами. Но мир будет стоить вам немало золота. Я кончил. И тут Торин дал волю своему гневу. Спасибо тебе, Рок, сын Карка. Тебя и твое племя мы, разумеется, не забудем. Но пока мы живы, никаким ворам и насильникам не отнять у нас золото. Если хочешь заслужить нашу благодарность, приноси нам известие о тех, кто будет приближаться к горе. И еще будет у меня к тебе одна просьба. Если есть среди вас молодые с сильными крыльями, пошли гонцов к моей родне в Северные горы. Пусть расскажут о наших бедах. Главное — добраться до моего двоюродного брата Дейна, что живет в Железных холмах, не так далеко отсюда. У него много опытных воинов. Пусть поспешит нам на помощь. Не знаю, к хорошему или плохому приведет твое решение, но я сделаю... Как ты просишь? Так ответил Роак и тяжело полетел прочь. Назад! В гору! Воскликнул Торин. Времени у нас в обрез. А еда нужна позарез. Подхватил Бильбо, всегда мыслящий практично. Он считал, что с гибелью дракона приключения их по существу закончено, в чем сильно ошибался. Он отдал бы почти всю свою часть добычи, лишь бы мирно уладить эту историю. Закричали гномы, как будто и не слыхали слов Бильбо. Пришлось последовать за ним. У гномов оставалось в запасе несколько дней. Они еще раз исследовали пещеры и установили, что войти можно только через главные ворота. Все же остальные отверстия, ведущие в гору, кроме потайной двери, давно завалены смогом, и от них не осталось и следа. Поэтому гномы усердно взялись укреплять главный вход и прокладывать к нему новую тропу. Прошло 4 дня, И, наконец, гномы услыхали, что объединенные армии жителей озерного города и эльфов подходят к горе. И, наконец, однажды ночью в долине вспыхнули огни. Множество огней, словно там зажгли костры и факелы. «Они пришли!» — воскликнул Балин. «Лагерь огромный! Должно быть, они вошли в долину в сумерках!» В ту ночь гномы спали мало. Едва рассвело, они увидели из-за стены группу воинов. Воины медленно взбирались наверх. Скоро гномы разглядели вооруженных людей у озера и стрелков-эльфов. Те влезли на обломки скал и оказались на уровне водопада. И удивились же они, увидев перед собой водоем и вместо ворот стену, сложенную из свежеобтесанных камней. Они остановились, переговариваясь, показывая руками, и в эту минуту их громким голосом окликнул Торин. «Кто вы такие? Почему вы пришли к воротам короля под горой, вооруженные, словно желая войны? Чего вы хотите?» Ему ничего не ответили. Одни повернули назад сразу, другие еще некоторое время разглядывали укрепления, потом последовали за первыми. В тот же день они перенесли лагерь и укрыли его между отрогами горы. Среди скал зазвучали голоса и песни, чего не бывало уже давно. Эльфы заиграли на арфах, послышались дивные мелодии. И со звуками музыки холодный воздух словно согрелся, и до гномов донесся слабый аромат лесных цветов, как будто сейчас была не глубокая осень, а весна. Бильбо нестерпимо захотелось сбежать из суровой крепости, спуститься вниз, присоединиться к веселому пиру у костров. У гномов помоложе тоже дрогнули сердца. «Лучше бы, мол, все шло по-иному», — забормотали они. «Лучше бы дружить с этими весельчаками». Но Торин насупился и бросил на них сердитый взгляд. Тогда гномы вынесли арфы и прочие музыкальные инструменты, найденные в сокровищнице, и заиграли и запели, желая умилостивить Торина. Но их песня была не похожа на песни эльфов и больше походила на ту первую, которую гномы пели когда-то в Хоббичьи норы. «Ты видишь много нитья, вперед, вперед, лесной народ, ведь королю нужны друзья, во всех краях наш лоб такой, пещеры прежние домой, лесной народ. Король нас ждет, воздаст нам щедрою рукой. Король законный за утром, суровый битвы пал дракон. И всякий враг погибнет так, об этом заявляют он. Песня впрямь понравилась Торину. Он оттаял, повеселел и принялся прикидывать, через какое время Дейн достигнет одинокой горы, если выступил из железных холмов сразу же, как получил весть от брата. Бильбо расстроился, услыхав песню и последующий разговор. Уж очень они ему показались воинственными. На другое утро гномы увидели отряд копьеносцев, пересекавших реку и поднимавшихся по долине. Они несли зеленое знамя короля эльфов и голубое знамя озерного города. Вскоре они очутились прямо перед стеной, закрывавшей ворота. И снова их окликнул Торин громким голосом. «Кто вы, пришедшие с оружием в руках к воротам Торина, сына Трейна, короля под горой?» На сей раз он получил ответ. Высокий темноволосый человек с хмурым лицом выступил вперед. «Приветствую тебя, Торин! Зачем ты укрылся там, точно разбойник, в берлоге? Мы с тобой пока не враги. Мы не чаяли видеть вас живых и теперь радуемся. А раз уж вы живы, то у нас есть о чем потолковать и посовещаться». «Кто ты и о чем нам совещаться?» «Я Пент! От моей руки погиб дракон! Я освободил твое богатство! Разве это тебя не касается? Кроме того, я прямой наследник Кириона из Дейла! В твоей сокровищнице найдется немало драгоценных украшений, украденных когда-то смогом из этого города! Разве не стоит об этом потолковать? Далее! В последней битве смог разрушил дома жителей Эскорота, а я пока что служу их бургомистру! От его имени я прошу тебя! Неужели нет в тебе сочувствия к чужому горю и страданиям? Тебе помогли в трудную минуту, а ты в ответ навлек на них погибель, хотя и не намеренно. Что же, сказанное было справедливо и честно, хотя тоном гордым и угрюмым. Бильбо думал, что Торин признает законность сказанного. О том, что это я один обнаружил уязвимое место дракона, никто даже не вспомнил. Да я этого и не ждал. Но Бильбо не принял во внимание власть золота и характер гномов. Долгие часы провел Торин в сокровищнице, и алчность крепко завладела им. Главным образом он разыскивал Аркенстон, но при этом замечал и другие чудесные вещи, с которыми связаны были воспоминания о трудах и печалях его народа. Самый главный и каверзный вопрос ты приберег наконец. Никто не имеет права посягать на сокровища моего народа, ибо Смог, укравший их, лишил в свое время мой народ крова, а кого и жизни. Сокровища не принадлежали дракону, и теперь с их помощью не искупить злодеяний. Стоимость товаров и полученную от жителей города помощь мы честно возместим, но ничего, слышите, ничего не дадим, если нам будут угрожать силой. Пока у наших дверей стоит вооруженное войско, мы взираем на вас, как на врагов и грабителей. Я тоже, в свою очередь, спрошу вас, а какую бы часть сокровищ отдали бы вы нашему клану, если бы нашли нас мертвыми? Да-да, вопрос обоснованный. Но вы не погибли, а мы не грабители. И ведь кроме прав есть еще просто жалость, которую богатый может испытывать к нуждающимся, если те отнеслись к нему дружески, когда он бедствовал. Притом другие мои вопросы остались без ответа. Повторяю, я не намерен вести переговоры с вооруженными воинами, осаждающими мои ворота. А тем более с эльфами, которым я не питаю добрых чувств. Наши переговоры их не касаются. Ступайте отсюда, пока в вас не полетели стрелы. Захотите опять говорить со мной? Сперва отошлите войско эльфов обратно в лес, где им собственное место. Тогда возвращайтесь, но без оружия. Король эльфов мой друг. Он поддержал озерных жителей в тяжелое время и сделал это по чистой дружбе, бескорыстно. Мы дадим вам срок одуматься. Образумьтесь к нашему приходу. С этими словами Берт повернул назад, и отряд спустился в лагерь. Не прошло и нескольких часов, как снова явился отряд, вперед выступили трубачи, и один из них, протрубив, объявил: –